56. Протянула я, спрыгивая с кресла и принимая человеческий облик. Натягивая на себя первое попавшееся под руку платье, я мысленно стонала. Зачем? Зачем я согласилась? Да и сам Мракьян тоже хорош, ведь знает правду, а все равно. Зачем я там? Прошептала я, падая на кровать и безумно смотря в сторону противоположной стены. Смотреть на то, как Мракьян выбирает себе жену, сомнительное удовольствие. Тем более, что и так понятно, кого он выберет. Василину. Не зря же она ему снилась. «Кир?» В комнату нерешительно зашла мама, оглядывая пространство придирчивым взглядом. «Действительно ушел. Неужели вы так быстро все обсудили?» «Ты знала, зачем он приходил?» — уточнила я у нее. «Конечно», — кивнула мама. «А ты против?» «Мне казалось, что...» «Ну, конечно же, я не против», — со смешком ответила я ей, принимая сидячее положение. «Смотреть на то, как Мракьян предлагает Василине стать его женой, это же то, о чем я мечтала. Дай, думаю, хоть одним глазком». Голос меня немного подвел, выдавая истинные чувства за напускной бравадой. Замолчав, я сконцентрировала взгляд на своих пальцах, вцепившихся в покрывало. «Прости, Кир», — нерешительно заговорила мама, приближаясь к кровати. «А что Мракьян тебе сказал?» «Попросил появиться завтра на празднике», — хмуро отозвалась я, вскинув недовольный взгляд на маму. «Я сказала что-то смешное?» «Нет», — спрятав улыбку, отозвалась она, присаживаясь рядом со мной. «Надеюсь, ты согласилась прийти. Кир, поверь на слово, без твоего появления...» Мама не договорила, снова тихо рассмеявшись. «Прости, так ты согласилась?» Я кивнула. Не стала отрицать я, не разделяя ее веселье. «Но...» «Не думаю, что мне стоит туда идти». «А кивнула мордой», — уточнила мама. «Ох, родная, я бы могла спросить, в кого ты такая упертая, но и так прекрасно знаю, в кого». «Знаешь?» Она заговорщически зашептала, лукаво улыбаясь. «Однажды я сильно приревновала твоего папу и явилась в замок разбираться с соперницей. До моего здравого смысла пытаться достучаться было бесполезно, поэтому твой отец влез ко мне в сон. Это был единственный способ поговорить нормально». «Папа захотел поговорить, папа нашел способ», — сделала я вывод из ее слов, — «потому что любил тебя». «Потому что понял, что чувства взаимны», — поправила меня мама. «До моего визита с, скажем так, праведными упреками. Коша месяц сидел, никого не впуская в замок, и лелеял свою задетую мужскую гордость». «Это хорошо, когда взаимно», — вздохнула я. «Думаешь, у тебя иначе?» — спросила мама, но ответа от меня не дождалась. Мне самой себе было тяжело признавать то, как Мракьян стал мне дорог. Сильно, необъяснимо, до боли. И до слез обиды, потому что ничего подобного ко мне он не испытывал. Я же хотела любви. Вот, получи, Кирьяна. Все, как просила. «Почему ты просто не хочешь поговорить с Мракьяном?» — вкрадчиво задала следующий вопрос мама. «Рассказать ему». «Он и так все знает», — перебила я ее, тяжело вздохнув. «Мам, он чувствует правду. Вернее, ложь». Я махнула рукой. «Особенность его дара». «О-о-о!» — протянула мама удивленно. «А ты знаешь, это многое объясняет. То, как он ведет диалог, как едва заметно ухмыляется, словно знает, когда человек говорит не то, что думает. Хотя, чему тут удивляться? АллатРи ведь. Он никогда не терпел ложь. Теперь понятно, почему». «И ты так спокойно на это реагируешь?» — удивилась я маминой реакции. «А как надо?» — уточнила она в ответ. Перекидываться в волчицу и убегать, едва Мракьян появится в поле зрения. Так я не умею. Я от него не убегала, — слукавила я. Просто поговори с ним. Мама потрепала меня по голове, поднимаясь с кровати. Завтра в любом случае поговорите. Сегодня уже сомневаюсь. Угу. Не стала я ничего отвечать, прикидывая, как лучше избежать завтрашнего посещения Китежа. Я не понимала маминой уверенности в... А в чем, собственно? В ответных чувствах Мракьяна? Нет, это было невозможно. Скорее всего, Мракьян не хочет расставаться со мной в натянутых отношениях, вот и хочет быть друзьями. Скривившись от собственных мыслей, я снова легла, не зная, что делать с завтрашним днем. Перспектива наблюдать за выбором невесты меня тяготила. Я настолько погрузилась в свои рассуждения, что совершенно не заметила, как быстро пролетело время. За окном уже давно стемнело, а я все так же лежала. Сна не было ни в одном глазу. Сна. А может, мама и права? И я действительно характером пошла в папу? Иначе откуда в моей голове возник план сделать точно так же, как и он когда-то? Нужно просто залезть в сон к Мракьяну и поговорить с ним. Соврать во сне у него не выйдет. Там просто нельзя скрыть истинные чувства. Впрочем, его отношение ко мне я и так знаю. А можно поступить еще лучше. Создать иллюзию завтрашнего отбора и подготовиться к тому, как он выберет Василину. Эта мысль болезненно резанула по сердцу, но я пообещала себе справиться. Выдержу. Я умею держать лицо. В конце концов, бессмертная я или кто? Пусть и без сил, но все же... Не давая себе времени передумать, я направилась в комнату брата. Добираться до Китежа ножками или лапками слишком долго, не добегу. Просто передумаю по пути, трусливо развернувшись. А так... «Коша!» Зайдя в комнату, я подошла к его кровати. «Кош, ты спишь?» «Сплю», — отозвался братик. «Кош, открой мне портал в Китеж, пожалуйста», — попросила я, заметив, что братишка открыл глаза. «А папа не может?» — зевая уточнил он. «Ну, открой, пожалуйста», — снова попросила я вместо ответа на вопрос. Хорошо, что Коша слишком сильно хотел спать и избавиться от меня. Больше задавать вопросов он не стал. Призвал черный огонь, в который я тут же прыгнула, перемещаясь во дворец Китежа. Где здесь искать Мракьяна, я понятия не имела. Пришлось забежать в первую попавшуюся комнату, скинуть с себя платье и сменить облик на четырехпалый. Так определенно было лучше, а еще удобнее, так как попадаться кому-то на глаза в мои планы не входило. Я ориентировалась на слух и запах, успешно избегая встречи с охранниками и приближаясь к покоям Мракьяна. В образе волчицы его силы я ощущала невероятно четко. На мою удачу никакой охраны у его дверей не было. Я беспрепятственно вошла в покои, стараясь бесшумно закрыть за собой дверь. На мой слух получилось довольно громко, но лежащий на кровати Мракьян даже не шелохнулся, не подозревая о моем приближении. Тихо запрыгнув на кровать, я несколько минут просто рассматривала его. Расслабленное лицо, размеренное дыхание. Даже стыдно немного стало. А имею ли я право влезать в его мысли? «Имеешь?» Тут же встрепенулся внутренний голос. «Мракьян же использовал свой дар, чуя правду и ложь. Мои действия от его ничем не отличаются, да и вообще». Осторожно вытянувшись рядом с ним, я прикрыла глаза, начиная создавать сновидение.